Проснулся я рано, еще не было и 5 утра. Но, на удивление, ощутил себя совершенно свежим, как хозяйка магического гребня, расчесавшаяся всласть. Хотелось великих свершений, еще хотелось плотного завтрака. Будить я никого не стал, тихонько порывшись на кухоньке, отломил пару кусков батона и нашел пластиковый пакетик колбасной нарезки. В большую кружку отлил домашнего кваса и со всем этим добром выбрался на улицу. Уже рассвело, но в деревне стояла тишина. Никто не спешил на утреннюю дойку, коровник лет 5 как пуст. Никто вообще никуда не спешил. Я вздохнул и сел на траву под давным-давно одичавшей и неплодоносящей яблоней. Съел огромный бутерброд, выпил кваса и, чтоб совсем уж было комфортно, вытащил из комнаты книгу о книге Фуаран «Магии» через окно. Надеюсь, теща спит и левитирующий предмет не заметит. За вторым бутербродом я погрузился в чтение. И было оно, скажу я вам, преинтереснейшим. В ту пору, когда книгу писали, не было еще никаких умных словечек, никаких генов, мутаций и прочей биологической мудрости, которые нынче пытаются обосновать природу иных. Поэтому коллектив ведьм, работавших над книгой, авторов было 5, перечисленных только по именам, пользовался словами «сродство к колдовству», «изменение природы» и тому подобными. Кстати, среди авторов значилась и Арина, о чем ведьма вчера скромно умолчала. Вначале ученые ведьмы долго рассуждали о самой природе иных. Вывод их был такой: в каждом человеке живет сродство к колдовству. Уровень этого сродства у всех разный. За точку отсчета можно принять природный уровень магии, разлитый во всем мире. Если сродство у человека сильнее, чем мировой уровень магии, то он будет самым обычным человеком. В сумрак войти не сумеет, и лишь изредка, в силу каких-то колебаний природного уровня магии, будет ощущать что-то странное. Если же в человеке сродство слабее, чем в окружающем мире, то он сумеет сумраком пользоваться. Звучало это как-то очень странно. Для себя я всегда считал, что иные – это люди с сильно развитыми магическими способностями. А тут озвучивалась прямо противоположная точка зрения. Впрочем, в качестве примера приводилась такая забавная аналогия. Допустим, что во всем мире температура стоит 36,5 градусов, тогда большинство людей, имея температуру тела выше, станут свое тепло отдавать вовне, греть природу. А вот те немногие, кто почему-то имеет температуру тела ниже 36,5, станут тепло получать. И раз к ним идет постоянный приток силы, сумеют этой силой пользоваться, в то время как куда более теплые люди бесцельно греют природу. Интересная теория. Я читал несколько версий о нашем происхождении и отличии от людей. Такая раньше не попадалась. Было мне что-то обидное. Впрочем, какая разница? Результат-то не меняется. Есть люди, есть иные. Я принялся читать дальше. Вторая глава была посвящена различиям магов и волшебниц от ведьм и колдунов. В ту пору, выходит, словом «колдун» называли не темных магов, а всего лишь ведьм мужского пола, иных, склонных к пользованию артефактами. Статья была интересная, и мне показалось, что писала ее именно Арина. Сводилось все к тому, что разницы по сути нет. Волшебница оперирует непосредственно сумраком, выкачивая из него силу и совершая те или иные магические действия. Ведьма же создает вначале некие диковины, аккумулирующие силу сумрака и способные работать самостоятельно в течение длительного времени. Преимущество волшебниц и магов – им не нужны никакие приспособления, посохи и кольца, книги и амулеты. Преимущество ведьмы и колдунов – создав удачный артефакт, они могут накопить в нем очень большой запас силы, который выкачать из сумрака одномоментно крайне затруднительно. Вывод напрашивался сам собой, и Арина его озвучила. Разумный маг не станет пренебрегать артефактами, умный колдун постарается научиться работать и с сумраком напрямую. По мнению автора, лет через 100 мы увидим, как самые великие и заносчивые маги не гнушаются воспользоваться амулетом, а самые ортодоксальные ведьмы не сочтут себе убытком войти в сумрак. Что ж, прогноз сбылся на все 100. В ночном дозоре большинство сотрудников маги, но артефактами мы пользуемся постоянно.